Тот, кто не боится помогать нам и разделять с нами нашу непомерную ношу, взяв на себя часть ее, тот имеет порою час трудный. Но зато по закону полюсности становится он и соучастником радости нашей, и жизни нашей как на плане земном, так и выше. Есть у нас и в мире надземном ашрамы и целые сферы, недоступные людям обычным, но доступные и открытые тем, кто с нами делил тягости ноши нашей, земной. Законы кармы действуют непреложно. Пространственная справедливость торжествует всегда.